— А дальше? — настаивал старик. — Не знаю, — сказал Андрей, подумав. — Может быть, еще какая-нибудь гадость появится. Эксперимент есть эксперимент. Это надолго. — Это навечно, — заметил старик. — В согласии с любой религией это навечно. — Религия здесь ни при чем, — возразил Андрей. — Вы и сейчас так думаете? — удивился старик. — Конечно, и всегда так думал. — Хорошо. Не будем пока об этом. Эксперимент есть эксперимент. Веревка, верви простое. Здесь многие так себя утешают, почти все. Этого, между прочим, ни одна религия не предусмотрела. Но я-то о другом. Зачем даже здесь нам оставлена свобода воли? Казалось бы, в царстве абсолютного зла, в царстве, на вратах которого начерчено «Оставь надежду!» Андрей подождал продолжения, не дождался и сказал: «Вы все это себе как-то странно представляете. Это не есть царство абсолютного зла. Это скорее хаос, который мы призваны упорядочить. А как мы сможем его упорядочить, если не будем обладать свободой воли?» «Интересная мысль», — произнес старик задумчиво. «Мне это никогда не приходило в голову. Значит, вы полагаете, что нам дан еще один шанс? Что-то вроде штрафного батальона. Смыть кровью свои прегрешения на переднем крае извечной борьбы добра со злом». «Да при чем здесь со злом?» — сказал Андрей, понемногу раздражаясь. «Зло — это нечто целенаправленное». «Вы манихеец», — прервал его старик. «Я комсомолец», — возразил Андрей, раздражаясь еще больше и чувствуя необыкновенный прилив веры и убежденности. «Зло — это всегда явление классовое. Не бывает зла вообще. А здесь все перепутано, потому что эксперимент. Нам дан хаос, и либо мы не справимся, вернемся к тому, что было там, к классовому расслоению и прочей дряни, либо мы оседлаем хаос и притворим его в новые прекрасные формы человеческих отношений, именуемые коммунизмом». Некоторое время старик ошарашенно молчал. «Надо же», — произнес он, наконец, с огромным удивлением, — «кто бы мог подумать, кто бы мог предположить, коммунистическая пропаганда здесь? Это даже не схизма, это...» Он помолчал. «Впрочем, ведь идея коммунизма сродни идеям раннего христианства». «Это ложь», — возразил Андрей сердито, — «поповская выдумка. Раннее христианство — это идеология смирения, идеология рабов, а мы бунтари. Мы камня на камне здесь не оставим, а потом вернемся туда, обратно к себе, и все перестроим так, как перестроили здесь». — Вы — Люцифер, — проговорил старик с благоговейным ужасом. — Гордый дух! Неужели вы не смирились?